Глава 29. «Ничего себе! Вот это финт! Жги, Денчик!» Со всех сторон летят мужские голоса, когда мы выходим из аудитории. Ну, как выходим? Денис меня выносит, не желая ставить на ноги. «Быстро верни меня на место!» Шиплю вроде как негромко, по крайней мере, очень надеюсь, что никто не слышит из-за гула и дикого смеха. «Спасибо, парни! Мой пингвин доволен и, походу, горд собой. Еще бы, такой цирк устроил. Вот кто его просил выставлять наши отношения на всеобщее обозрение? Мало ему поцелуя, добавим теперь и это!» «Господи, стыдно-то как!» Краснею, как школьница, получившая двойку и теперь слушающая наставления строгих предков. Слава богу, не видит никто, а то бы точно со стыда сгорела. Ну, я ему устрою, этому коварному прохиндею. Боюсь даже представить, какие теперь сплетни по универу поползут. И идем же, главное, по коридору, где шляются практически все студенты на переменах, включая преподавателей. А дед еще говорил, что парень хороший. Ох уж эта мужская солидарность. Повезло. А это уже женские голоса с толикой зависти. Не тяжело, красавчик? Жаль, не вижу, кто умничает. А то бы я потом рассказала, кому тяжело, а кому нет. Да и за красавчика ответить придется. Господи, вот куда меня, спрашивается, несет-то? Явно не в ту степь, а во всем виноват довольный пингвин, уверенно шагающий со мной на плече по длинному... Кто ж его таким сделал-то? Коридору. Мать честная! Слышу знакомый голос и приободряюсь. Агата, миленькая, даже голову умудряюсь задрать, чтобы увидеть испуганные глаза девушки. Спаси меня. Подруга? Денис останавливается, а Агата молча кивает в ответ. Тогда с нами идешь. Придурок! Бью его по пятой точке кулаком. У нас пара! Я в курсе. Денис, походу, насмехается надо мной, так как ни мое шипение, ни попытки как-то остановить этот танк на парня не действуют. «Агата, не ведись!» – кричу, но подруга как будто зачарованная. Идет за нами следом, подчиняясь приказам Дениса беспрекословно. «Ты идиот!» Я снова бью этого балбеса по заднице и пытаюсь вырваться, но получаю ответный шлепок. Не больно, но... Интересно, сколько народа увидит мой сегодняшний позор? Радужный совсем с катушек слетел? Или реально не понимает, что я его убью? Пусть только на пол поставит, ему полный трындец. «Лея, на сегодня пары отменяются», — выдает Денис, как будто и вправду меня не слышит. «Альберточ нас убьет!» Я тихо застонала, так как попали мы с Агатой конкретно. Препод довольно суров, и каждый прогул заставляет отрабатывать. Так гоняет по всем темам, что проще ходить на его пары, даже с температурой под 40. А что, и такие случаи были, девчонки в обмороке падали, но на пару к Леониду Альбертовичу Карповичу летели, как будто на крыльях любви. Один парень даже с аппендицитом приполз. Правда, после его на скорой увезли, но это чуть ли не единственный случай, когда Альбертыч, мы так его между собой называем, разрешил пропуски не отрабатывать. Я даже боюсь представить, какой рай он устроит нам с Агатой. А все из-за упрямого пингвина Радужного. Ха! Насмешила. Умничает Денис, а мне все больше кажется, что действительно издевается надо мной. А еще и бедную Агату приплел зачем-то. Вот же гад ползучий, если не сказать похлеще. И что смешного, я сказала, весь универ не просто бегает, летает на пары к Карповичу. Рассказываю по секрету. Денис останавливается, ожидая, чтобы Агата с ним поравнялась, но только вам. Леонид Альбертович мой дипломный руководитель. И что? Я все равно не унимаюсь, так как пока не понимаю взаимосвязи. А то, что маленький грех в виде вашего отсутствия на его паре, он мне простит. Ехидничает Денис и тут же восклицает. Кстати, а вот и он. Мать честная, он не шутит. Не собирается же он к преподавателю подходить со мной на плече. Я же не просто краснею. Горю от стыда, а заодно глаза закрываю от страха. Только попробуй. Чуть ли не кричу, но Денис меня снова игнорирует. Леонид Альбертович, добрый день. Радужный, это что у вас? Я так понимаю, что относится ко мне? Мужская солидарность в чистом виде. Как можно девушку называть «что»? И ведь не ответишь как следует, иначе потом проблем не оберешься. Это мой трофей, умничает пингвин, а я снова бью его по заднице. Строптивый, усмехается, а мне снова хочется ему врезать. Только желательно чем-то тяжелым и желательно по башке. Просьба к вам, Леонид Альбертович. Не смей! Снова шиплю, но Денис меня наглым образом игнорирует. Делаю вдох и задерживаю дыхание. Раз, два, три, четыре, пять. Мысленно считаю, все еще надеясь, что мой спутник, хоть и редчайший нахал, не посмеет озвучить свою просьбу. Или все-таки рискнет? Ну, Денис, ты теперь точно попал под раздачу. Даже не думай, что тебе это сойдет с рук».